Глава 4. Почти половина этого дня прошла у меня в расспросах и разговорах. Ко мне постоянно стучали какие-то люди, то в форме, то по гражданке. Спрашивали разное, и одно и то же. Все что-то записывали, чесали в затылках и подозрительно на меня смотрели. Некоторые, самые смелые, наверное, спрашивали меня, нет ли у меня проблем с разными там веществами. В итоге я закрылась на два замка, поправила под порогом соль, потом подумала и принесла сюда еще то, что было рассыпано мною в кухне. Придвинув к двери тяжелый пуфик, стоявший в прихожей, я ушла в ванную. То, что смотрело на меня из зеркала, на женщину было мало похоже. Это просто кошмар. Я зажмурилась и сильно потерла руками лицо. «Соберись! Соберись! Или эта ночь будет последней!» Громко говорила я самой себе. «Тони больше нет, никто не подскажет!» «А, листок!» Я вытащила из кармана смятую бумажку, там были только кривые расплывающиеся строчки. «Карпухина, Елизавета, дом у пруда». И приписка «Поезжай». Схватив телефон, я стала искать, но строчки расплывались в глазах. В дверь иногда стучали. В коридоре слышались голоса, и мне было спокойно, там ходили люди. Я включила воду, чтобы набрать себе ванну. Нужно привести себя в порядок. А пока найти, что это за Карпухина такое. Поиск в телефоне ничего не дал, и я полезла в ноутбук. Открытая страничка в соцсети подло выдала мне фотографии бывшего мужа с новой женой. Она была в положении. Но мне было все равно, черт с ним. Пусть провалятся оба. С трудом излазив разные интернетовские закутки, в каком-то непонятном чате то ли туристов, то ли черных копателей, я нашла информацию, что одна из захолустных деревенек на севере области раньше и называлась Карпухина, до революции еще вроде бы, а потом ее несколько раз переименовывали в разные 30 лет октября и тому подобное. Так вот куда мне надо. Да, не близко. Но дома ночевать все равно не станешь. Только тогда придется отпрашиваться у начальника еще на день, как минимум. Подскочив со стула, я вспомнила, что в ванной набирается вода. Успела вовремя, чуть через край не потекло. Вот бы мне от соседей попало, еще и потоп. Мало тут сегодня происшествий. Скинув халат, я погрузилась в воду. Тепло приятно расслабляло, и все, что произошло сегодня, казалось нереальным. Каким-то кошмарным сном. И я погрузилась в воду с головой. Как же хорошо! Пусть все в самом деле окажется сном. Пусть я сейчас вынырну и окажусь снова у себя дома. Там, где мы жили с мужем до развода, в его большой квартире в самом центре города. И пусть этот развод тоже окажется сном. Я открыла глаза и сквозь покрывшую меня воду увидела склонившееся надо мной лицо женщины. Заорав, я хлебнула воды, отчего легкие словно ожгло. Вынырнув, я плевалась и таращила глаза, оглядывая ванную, но никого здесь не было. Только насмерть перепуганная я сама и разлитая на полу лужа. «Заснула, что ли?» — подумала я. И трясущейся рукой взяла полотенце. Ночь не спала, с солью этой тут носилась. Вот и мерещится всякое. Надо срочно ехать, пока я совсем умом не тронулась. А Игорёша мой только рад будет, подумала я про бывшего. У него и сейчас нет проблем. Кисуля его беременна, скоро окатится. Тьфу! Игорь, привет! Я сидела на стуле в кухне, полностью готовая выдвинуться в дорогу. Тут и набралась наглости, набрала номер бывшего. «Прости, я не помешала? Тебе удобно говорить?» «Слушаю тебя», — ответил Игорь. В голосе его слышалось недовольство. «Слушай, Ты говорил, что в конце месяца я могу взять нашу машину. Мне как раз тут нужно съездить. Так ты не передумал с этим?» «Нет, не передумал», — холодно ответил Игорь. «Машину я починил, она теперь на ходу. Можешь приехать и взять. Ключи я оставлю у консьержа». «Хорошо. Спасибо тебе огромное. Я это ценю. Ты не думай». Но на том конце меня уже никто не слушал. Только короткие гудки раздавались в трубке. «Консьержа он оставит», — зло подумала я. И ненависть снова подступила к самому горлу. «Живет там в своих хоромах, а я тут маюсь у черта на куличках. Чуть концы не отдала сегодня, а ему плевать на меня». Забирая ключи у консьержа одного из элитных районов города, я обратила внимание, что теперь этот самый консьерж, а, по-моему, так просто вахтер, смотрит на меня совсем по-другому. Раньше-то с уважением чуть не раскланивался старый хрыч, а теперь и смотреть не желает. Сунул ключи мне и форточку свою прикрыл. Да и понятно, он ведь из бывших, а таких не зря мусорами называли. Увидев себя в отражении тонированных стекол парадной, я отвела глаза. «Да уж, что тут скажешь? Как же хорошо, что Игорь ключи не стал лично передавать». Но тут я, видимо, накаркала. Натертая до сияния и блеска входная дверь распахнулась, и в ней показался Игорь. Одетый, как всегда, в отглаженный костюм с портфелем в руке, он увидел меня и остановился. На лице его не дрогнул ни единый мускул. Да, он всегда умел себя в руках держать. «Привет!» Отступать мне было некуда, и я шагнула навстречу бывшему мужу. «А я ключи забрать приехала. Спасибо, что починил машину. Без нее очень неудобно, конечно». «Лена?» В глазах Игоря что-то промелькнуло, похожее на удивление. «А, ты за ключами, понятно. Да не за что, пользуйся. У тебя все хорошо. Ты выглядишь...» Я и сама знала, как я выгляжу, но слышать это от Игоря было очень больно. Мне словно нож воткнули куда-то в солнечное сплетение. Надо держать марку до конца. «А, не обращай внимания!» Я кокетливо махнула рукой. «Просто бурная ночка была. Ну, пока!» Я выпорхнула наружу, ругая себя последними словами. «Что я несу? Какой кошмар!» Не могла ничего лучше придумать, бурная ночка. А с какой брезгливостью он посмотрел на меня после этих слов. «О, какая же я дура!» Я села в машину, бросив рядом свою сумку, и закрыла глаза. Все внутри тряслось то ли от злости, то ли от тоски по прежним временам, по тем, когда мы с Игорем были вместе. Чтобы как-то успокоиться, я стала перекладывать вещи в сумочки. Достала зачем-то расческу и тут же бросила обратно. В таком состоянии нельзя ехать, надо взять себя в руки. Дорога не ближний свет. Я открыла бардачок, и оттуда выпали какие-то бумаги. Игорь, что ли, забыл? Так он ездит на служебной новенькой иномарке, а его новая жена на подаренном папенькой внедорожнике. «Нужна им моя колымага». Прочитав бумаги, я поняла, что это мой кредит, тот самый, который я брала на эту самую машину. Судя по выпискам банка, Игорь его погасил. «Надо же, аттракцион неслыханной щедрости!» Я швырнула бумаги обратно в бардачок. Конечно, при его доходах, а теперь еще и с протекцией нового тестя, мог бы не кредит загасить, а новую машину мне купить, жмот. Стараясь не думать больше ни про Игоря, ни про его новую жену, я ехала за город. Дорога успокаивала, мысли о прошлой ночи немного притупились, погасли. Может быть, зря я в эти захолустья еду? Может быть, все это... И неизвестна Елизавета, и дом у пруда, да и само это бывшее Карпухино — все это плод больного Тониного воображения. Нужно было просто снять себе квартиру посуточно, хоть бы на пару дней, а пока поискать новое жилье. Попросить денег у Игоря, пусть бы раскошелился и немного мне помог. И просто переехать из этого сумасшедшего дома. Теперь, когда я ехала в потоке машин, следя за знаками светофоров, когда вокруг меня жил своей обычной жизнью огромный город, я была просто уверена, что все случившееся ночью — это дело рук Антонины. Устроила мне такое вот представление, но каким-то образом от него же сама и пострадала. А так как сдвинутая была, не позвонила в скорую, потому и погибла. Нет, ну точно, эта стройная гипотеза родилась в голове и заставила меня присматривать дорожные знаки, где тут будет ближайший разворот на обратное направление. Я поправила волосы и задела рукой обожженный висок. Это мою гипотезу пошатнуло. Этот ожог. Как могла сделать такое полоумная тетка через глазок? Да никак. Боже мой, меня же Игорь такой и увидел. С ожогом на виске и наполовину сожженной бровью. Еще бы он не шарахнулся от меня, а я еще и про бурную ночь задвинула. Ладно, решила я, раз уж поехала, так тому и быть. Остается только доехать до места, куда ведет меня навигатор на телефоне, и убедиться в невменяемости погибшей Тони. Небо затянуло тучами. Начался противный моросящий дождь. А темнеющий горизонт обещал эту мелкую морось усугубить. Ближе к вечеру я доехала до места, где нужно было свернуть на грунтовку, что я и сделала. Машина шла хорошо. Игорь слов на ветер не бросал, все починил, как обещал. «Конечно, у него же знакомство на СТО!» И тут я накаркала снова. Машина застряла в большой луже. Из-под колес в разные стороны летела грязь, к тому же быстро темнело. Отчаявшись выехать, я открыла дверь и шагнула в грязь своими белыми кроссовками. Обойдя вокруг, я поняла, машина сидит плотно. И без посторонней помощи мне не выбраться. Оглядевшись, я увидела далеко впереди какие-то огоньки. Ну, хоть какие-то признаки цивилизации. Я достала из багажника кусок пленки, который стелила на пол, когда возила в багажнике собаку подружки Ирки. Накинув пленку на себя, я пошла по едва приметной дороге, скользя по мокрой траве, ставшими коричневыми кроссовками.